«Сын мой», — сказал ему на это отец, — «кто только не побывал в нашей деревне. Люди со всего света приходят сюда в поисках чего-то нового, но уходят такими же, как были. Они взбираются на гору, чтобы увидеть замок, и обнаруживают, что прошлое лучше настоящего. У них могут быть светлые волосы или темная кожа, но они ничем не отличаются от наших односельчан. Но я-то не знаю, какие замки в тех краях, откуда они родом», — возразил Сантьяго. «Когда эти люди видят нашу землю и наших женщин, они говорят, что хотели бы остаться здесь навсегда», — продолжал отец. «А я хочу повидать другие земли, посмотреть на других женщин, ведь эти люди никогда не остаются у нас. Для путешествий нужны большие деньги, а из нашего брата-крестьянина не сидят на одном месте только пастухи». «Что ж, тогда стану пастухом», — сказал Сантьяго. Отец ничего не ответил, а наутро вручил ему кошелек с тремя старинными золотыми. «В поле однажды нашел, считай, с неба упали. Купи себе отару овец и ступай бродить по свету, пока не поймешь, что наш замок самый главный, а краше наших женщин нет нигде». И когда он благословлял сына, тот по глазам его понял, что и отца, несмотря на годы, неодолимо влекут странствия, как ни старался он заглушить эту тягу, довольствуясь благами оседлой жизни, надежным пропитанием и крышей над головой.